Глава 6. Летний обряд очищения. Июнь. Киото. Вчерашний ливень к утру наконец закончился. Похоже, зонтик сегодня не понадобится. 30 июня. Неужели в сезон дождей на мгновение прояснится небо? Подготовив Оби и Таби, я надела летнее кимоно сиреневого, словно гортензия атаке цвета. Давненько я его не носила. В наши дни заметно меньше людей ходит в традиционной одежде. В те времена, когда мой муж был 9-м в поколении владельцем лавки традиционных сладостей Хосиноя, я каждый день ревностно трудилась там, одетая в кимоно. Работала со строгой свекровью и молчаливым свёкром, прислуживала мужу и растила 2 сыновей. Я давно отошла от дел магазина. Старший сын унаследовал дело мужа, и после того, как в семье появилась моя невестка Канако, обстановка в лавке сразу изменилась. По моему мнению, она постоянно предлагала какую-то несусветную ерунду. Непонятные мне продажи через интернет и скидочные акции. Кроме того, с представителями городской прессы и кабельного телевидения живо общался не мой сын, владелец лавки, а Канако. Мне невыносимо было наблюдать за тем, как она делает из наших традиционных сладостей дешевку. Я каждый раз пыталась остановить их, но они упорно делали по-своему. Сын встал на сторону Канако. Сказал, что если они будут заботиться о своей гордости, как я, то магазин обанкротится. И какой тогда в этом смысл? Однако их подход, вопреки моим ожиданиям, подошел этому времени. Магазин, раньше не выходивший из кризиса, полностью восстановился. А Канако стала известна как знаменитая хозяйка лавки, потому что Канако сделала верный ход. Наверное, она втайне считала, что свекровь уже стара. Мне было тяжело это признать, и я решила отойти от дел. Вместо этого я взяла на себя величайшую обязанность — воспитать внучку Мицу. Пока они были заняты магазином, я прекрасно растила ребенка. Мицу стала для меня смыслом жизни. Я очень любила ее. Она была настолько милой, что я решила не сильно ее баловать. И, наверное, чересчур придиралась к ней. Я уже и разучилась хвалить. Я вышла на улицу. Прогуливаясь перед парком, я заметила кошку, которая сидела у куста и вылизывалась. Белая бродячая кошка. Правый глаз желтый, левый — голубой. А на лбу — маленькая ранка. «Сиро!» — окликнула я ее, и она сразу посмотрела на меня. А я просто позвала наугад. Она была полностью белая, поэтому я решила, что она Сиро. Сиро — по-японски белая. Жена младшего сына, Юкино, называет ее Маршмеллоу. Когда кошка только появилась, она была маленькая и мягкая, поэтому Юкино... Ее так назвала. Я слегка нагнулась и обратилась к кошке. «Тебе, наверное, тяжко из-за затяжного дождя. Где ты была вчера вечером?» Услышала или нет, но Сиро продолжала вылизывать передние лапки. «Сезон дождей еще не закончился. Будь осторожна!» Сиро мяукнула в ответ. «Какая дружелюбная!» Я продолжила прогулку. В конце тротуара у проезжей части меня нагнал велосипедист. Остановившись у почты, я достала из сумочки открытку. Это был ответ знакомому, который недавно также прислал открытку. Я бросила взгляд на нижний край и вспомнила, как раньше старший сын указывал мне на мою привычку, а теперь убедилась в этом сама. При указании адреса я крупно выписывала район Симагё. Так проявлялась гордость уроженки Киото. Но разве это плохо? Город Киото, район Симагё. Хосино Тадзу. Тадзу — так звали учительницу моей матушки по шитью кимоно, которую она очень уважала. Она была мудрая и добрая, и все вокруг любили ее. Матушка назвала меня в честь нее, чтобы я стала такой же женщиной. Госпожа Тадзу и ко мне хорошо относилась, поэтому мне очень нравилось мое имя. Но теперь уже почти не осталось людей, которые обращались бы ко мне по имени. «Тогда я буду вас так называть, госпожа Тадзу, и вы тоже называйте меня по имени», — так сказала Юкино. Это случилось сразу, как только она вошла в нашу семью и услышала от меня эту историю. Сначала меня смущало такое неформальное обращение. Я думала, она меня будет бояться, потому что Юкино производила впечатление спокойной и скромной девушки. Но потом я поняла, что это не так. Она оказалась невероятно жизнерадостной, умной и непоколебимой. У меня даже и мысли бы не возникло, чтобы обращаться к свекрови по-дружески. Но времена действительно изменились. Я опустила открытку в почтовый ящик и отправилась на остановку, чтобы сесть на автобус. Я собиралась в торговый центр Сидзё. На втором этаже было многолюдно. Наверное, самый разгар дня. Я прошла мимо роскошного магазина европейских сладостей и направилась в уголок с японскими. Там было 8 прилавков. Я медленно переходила от одного к другому и посматривала на ассортимент. Наши сладости самые лучшие. Думаю, всем утрём нос. Я больше не руковожу магазином, но твёрдо в этом уверена. Прилавок Хосиноя был вторым с конца. После того, как я изучила остальные лавки с японскими сладостями, остановилась у вывески со знакомым названием. Всего одна сотрудница. Наверняка девушка подрабатывает. Она посмотрела на меня и с улыбкой сказала: «Здравствуйте, добро пожаловать». Я поздоровалась с ней взглядом, но она сразу отвернулась и заговорила с другими покупателями. Она, скорее всего, не знает, кто я. Но в этом нет ничего удивительного. Более 10 лет назад бывалые сотрудники в такой ситуации сказали бы: «Вы же старшая госпожа, мать владельца лавки». Но таких практически не осталось. Но, по иронии судьбы, сейчас мне это на руку. С тех пор, как я пригрозила, что вообще не буду заниматься магазином, мне было неловко ходить туда. А если смешаюсь с толпой в универмаге, сын с невесткой не узнают, что я заглядывала. Иногда я просила сына привезти для кого-нибудь сувенир или подарок, но когда сама хотела немного сладостей из Хосиноя, приходилось по-детски клянчить. Молодая продавщица была одета в белую блузку и фирменный фартук Хосиноя. Волосы плотно собраны в пучок, но уши проколоты. Это же недопустимо! Я еле сдержалась, чтобы не сделать ей замечание. Я взглянула на витрину. Конечно, есть. Точнее, должны быть. Ряды этих треугольничков, которые соответствуют сезону. Сегодня я пришла за ними. Специальные сладости, которые едят 30 июня. В день обряда очищения. Белые рисовые моти, украшенные сладкой красной фасолью. «У вас есть минадзуки?» Я невольно обернулась, услышав позади голос. Его обладателем оказался молодой человек в рубашке с коротким рукавом и галстуке. В руке он держал пиджак. Чётко очерченные брови, на вид лет 20. И, судя по говору, он не из западного региона. «Да, минуточку!» Разговаривая с другими покупателями, ответила девушка, торопливо двигаясь вдоль витрины. Видимо, попался требовательный клиент. Молодой человек увлечённо смотрел на прилавок. Я уже не могла удержаться и сказала: «Вот минадзуки!» И указала на треугольные сладости. В каждом магазине минадзуки разные. И по прочности моти, и по вкусу бобов. Некоторые владельцы аккуратно вырезают треугольники, а некоторые намеренно придают им небрежный вид. Госпожа Тадзу говорила, что ей больше всего нравятся те, что в Хосиноя. Я несказанно радовалась этому. У нас минадзуки сделаны из адзуки и прозрачного агар-агара. На величину бобов тоже обращали внимание. Мягкие свежие моти — результат строгого контроля. Когда я стала частью семьи Хосиноя, каждый год для меня большой радостью было приносить госпоже Тадзу минадзуки 30 июня. Мы лакомились ими вместе и разговаривали о всяком. Минадзуки от Хосиноя такие красивые, что даже сияют. С наступлением этого времени года я вспоминаю мягкие морщинки и смех госпожи Тадзу, и сердце разрывается от тоски. Парень, который попросил минадзуки, ни капли не смутившись от того, что я внезапно заговорила с ним, громко спросил: «О, это и есть минадзуки?» Он буквально прилип к витрине, а потом, повернувшись ко мне, добродушно улыбнулся. «Меня зовут Минадзуки. Минадзуки Юди», — сказал он, на что я ответила только «понятно». Меня смутило, что он так легко смог представиться незнакомой бабушке. «Вчера приехал в Киото по делам. Завтра уже возвращаюсь. На работе сказали, что в это время в Киото продаются сладости под названием Минадзуки. Поэтому я решил обязательно попробовать». «Откуда вы приехали?» «Из Токио». «Токио. Там живет моя Мицу. Минуло уже 10 лет, как она отправилась туда учиться, и с тех пор практически не приезжала. В прошлом месяце впервые за 5 лет она приехала повидаться, но остановилась только на ночь. Когда-то давно она была робким ребенком, а теперь повзрослела и говорит такие глубокие вещи. Когда она дала мне представление с Камисибай, в котором выступала в Токио, я была тронута до слез, что мне совсем не свойственно. Возникло ощущение, что в Мицу буквально вселился настоящий Миядзава Кэнзи. Мицу наверняка приобрела невероятный опыт в неизвестном мне Токио. И печальный, и радостный, и самый разнообразный. Я счастлива, что она повзрослела. Но мне и капельку грустно. Да что там, совсем не капельку, а очень даже. Мне больше нечего дать этому ребенку. Ничего не изменится, есть я или нет. Мидзуки спросил меня. «Простите за любопытство, а эти сладости отводят несчастье?» Продавщица все еще разговаривала с другим покупателем. Дружелюбие Минадзуки подкупило меня, и я непринужденно ответила. «Как сказать? Во время обряда очищения в июне дворяне клали в рот лед, чтобы спастись от жары. С тех пор они всегда стойко переносили летние трудности. Но в те времена лед был предметом роскоши, и простолюдины не могли его есть. Поэтому они делали из белых моти треугольники, которые напоминали лед хотя бы внешне». У Минадзуки засияли глаза. «Как интересно». Меня так порадовала его реакция, что я улыбнулась. Как неприлично с моей стороны. Я плотно сжала губы, а Минадзуки, рассматривая витрину, сказал. «Забавно. Сейчас бедные люди, которые не могут позволить себе такие сладости, спасаются от жары с помощью льда». Внутри вдруг похолодело. Я, наверное, выглядела глупо в глазах этого молодого человека. Почему мы продолжаем делать то, что давно устарело? Однако Минадзуки восхищенно продолжал. «Но это хорошо, что даже с течением времени, как бы ни менялась обстановка вокруг, традиция отпугивания злых духов передается из поколения в поколение и сохраняется в таком виде. У меня дух захватило». И снова он заставил меня задуматься. «В наше время, когда лед доступен каждому, почему мы продолжаем создавать эти сладости?» Несказанная радость наполнила душу. От того, что традиционные сладости стали частью моей жизни и оказали влияние на молодое поколение, которому принадлежит этот юноша. Минадзуки снова посмотрел на меня. «А вот эти бобы сверху тоже что-то значат?» Я уже не могла сдерживать улыбку. «Они защищают от злых духов. Бобы изгоняют чертей или демонов». Да, так передавались молитвы людей. Этот мир полон загадок. Мы сталкиваемся с разными сложностями, которые должны преодолеть. Принимаем все катастрофы, которые не можем предвидеть или контролировать. Поэтому мы вкладываем наши молитвы в сладости, чтобы все были здоровы и чтобы не проиграть сильному демону жары. Продавец, наконец, отпустила предыдущего покупателя. «Простите за ожидание», — извиняющимся тоном сказала она, на что молодой человек, понимающе, покачал головой. «Ничего страшного». Минадзуки попросил два кусочка, и пока девушка их упаковывала, поклонился мне. «Спасибо большое за такой интересный рассказ. Я рад, что купил их. Я давно для себя решил, что если покупать сладости в Киото, то только у Хосиноэ». Сердце забилось чаще. «Почему? Почему у Хосиноэ?» «Я занимаюсь организацией мероприятий. Когда-то давно на одном телеканале планировали провести конкурс среди комиков по скоростному поеданию. В шоу собрали известные продукты со всех регионов страны, знакомили с ними зрителей, а потом пробовали по одному. Традиционные сладости из Хосиноэ также были в списке. И по чистой случайности владелица магазина находилась в Токио, когда мой начальник высказал эту идею. Вспоминая то время, Минадзуки улыбнулся. Он сказал, что это крупный телеканал, развлекательное шоу с высокими рейтингами, и что это станет отличной рекламой. Но хозяйка наотрез отказалась. Заявила, что терпеть не может, когда с их сладостями так грубо обращаются. Поэтому не позволит шоу их использовать, какую бы рекламу оно ни сделало. Владельцы лавки хотят, чтобы мы наслаждались сладостями в особо ценные моменты, так как создают их с душой. Глаза хозяйки сверкали такой яростью, что я почувствовал всю ее глубокую любовь и гордость, поэтому не смог забыть о Хосиноя. Передалось. Моя суть, мои мысли — все передалось Канако. От переизбытка эмоций я приложила ладонь к сердцу. Девушка дала Минадзуки сдачу, и я с восторгом наблюдала, как он берет сладости. Наверное, он съест Минадзуки в отеле, а завтра вернется в Токио. «А в Токио хорошо?» — спросила я. Минадзуки улыбнулся. «Для меня неплохо. Там у меня есть девушка». Я слегка кивнула в ответ смутившемуся Минадзуки. «Да, раз там живет моя Мицу, то и для меня Токио хорош». Хоть в холодильнике каждой японской семьи круглый год можно найти бесплатный лед, каждый июнь люди проводят обряд очищения. И сейчас, когда уже нет на свете госпожи Тадзу, я все равно ощущаю ее присутствие, благодаря тому, что Юкино называет меня госпожа Тадзу. Время летит с невероятной скоростью. Что-то уходит, что-то появляется. И находясь в этом потоке, я хочу верить, что то, что для меня важно, продолжает существовать в этом мире в другой форме. Что ж, до свидания. Спасибо вам. Минадзуки вежливо поклонился. Я поклонилась в ответ. И тебе спасибо. Хорошей работы. Последовав примеру Минадзуки, я тоже попросила один кусочек и помолилась о хорошем здоровье на весь оставшийся год. В тот момент сережки продавщицы показались мне очень милыми, и сердце мое оттаяло.